Потом они заговорили о том, когда Питер сможет вернуться домой. Дик полагал, что если не случится ничего непредвиденного, его можно будет выписать накануне Дня труда, до которого оставалось меньше 2 недель. Он сказал также, что мог бы выписать Питера и раньше, но хорошо бы убедиться, что внутренняя гематома окончательно рассосалась и ничем больше не угрожает здоровью юноши. Его слова звучали разумно, и Лиз согласилась. Спешить действительно не стоило. Разговор с Диком неожиданно напомнил Лиз о другой проблеме, которую она собиралась обсудить с детьми. В этом году они решили не устраивать вечеринку на День труда. 4 июля они тоже не праздновали, но сейчас Лиз казалось, что они могли бы как-то отметить выздоровление Питера. Правда, у них запланирована поездка на озеро Тахо, но Лиз сомневалась, что столь далекое путешествие пойдет Питеру на пользу. «Значит, — спросила она, — Питер сможет вернуться в школу вовремя?» «Вовремя или в крайнем случае на неделю позже, смотря по тому, как он будет себя чувствовать, — ответил Дик. Я бы рекомендовал не торопиться с занятиями. Все-таки сотрясение мозга есть сотрясение мозга. И, безусловно, ему нельзя пока садиться за руль. Пусть потерпит пару месяцев. Лиз задумалась. В сентябре она собиралась проехать с Питером по западному побережью и посетить расположенные в этом районе университетские колледжи. Но теперь поездку тоже приходилось откладывать до тех пор, пока он не окрепнет. Что же, решила она, может быть, это и к лучшему. За это время Питер окончательно определится, где именно он хочет учиться, и, возможно, поездка не понадобится вовсе. Они еще немного поговорили о том, как должен идти процесс выздоровления, а затем Дик снова пригласил Лиз к себе в кабинет на чашку кофе. На этот раз она согласилась, не раздумывая. Ей просто необходимо было взбодриться. Войдя в кабинет, она буквально рухнула в уютное продавленное кресло, накрытое шерстяным шотландским пледом. Только сейчас Лиз почувствовала, как же она устала. «Замучилась?» — сочувственно спросил Дик Вебстер. Он знал, как много она везет на своих плечах, и не мог не восхищаться силой и стойкостью этой маленькой женщины с огненными волосами. Чего-то ему казалось, какие бы испытания ни выпали на ее долю, она все равно останется спокойной, собранной, любящей и бесконечно внимательной к своим детям. «Не больше, чем ты», — мягко ответила она и вздохнула. «У меня нет 5 детей, один из которых лежит в больнице», — возразил Дик. «И сына с задержкой умственного развития, который требует особого ухода и внимания, не говоря уже о проблемах 3 почти взрослых дочерей», — добавил он мысленно. «Когда я думаю об этом, мне, ей-богу, становится не по себе. Не понимаю, как ты справляешься». «Иногда я и сама этого не понимаю», — сказала Лиз. «Я просто делаю то, что должна делать, и вот и все». «А кто заботится о тебе, Лиз?» — негромко спросил он, глядя на нее поверх своей чашки кофе. «Иногда Питер, а иногда я сама». Моя секретарша, моя домработница, мои подруги, даже моя мать, все они помогают мне по мере сил. В этом отношении я счастливая женщина, ответила она, но Дику ее слова показались более чем странными. Никакая женщина не могла считать себя счастливой после того, как потеряла мужа, на которого она опиралась в течение 2 десятка лет. Он ясно видел, что Лиз работает за 2, стараясь возместить себе и детям эту невозвратимую потерю. Как ни странно, ей это удается, вернее, почти удается.